Студия «Звуковая книга» представляет. Тагильская находка. Где обнаружилась эта удивительная находка, догадаться нетрудно. В уральском городе Нижнем Тагиле. Произошло это еще в 1939 году. Только значение этой находки в ту пору еще никто не понял. А произошло это так. Умер в Нижнем Тагиле старый маркшейдер Павел Павлович Шамарин. Его племянница Ольга Федоровна Полякова, бухгалтер по специальности, разбирала оставшиеся после него книги. И вот взяла в руки старый альбом в потертом софьяновом переплете, раскрыла, все листы из альбома вырезаны, а к оставшимся корешкам кто-то аккуратно подклеил старинные письма, тоненькие листочки, исписанные главным образом по-французски. Полякова поступила совершенно правильно. Она передала находку в Нижнетагильский краеведческий музей. Вручила ее библиотекарю Елизавете Васильевне Ботышевой. Прошло года 4. Во время войны по поручению дирекции музея этими письмами занялась хорошо знавшая французский язык врач Полторацкая. Частью она перевела их, частью пересказала. И тут выяснилось, что относятся эти письма к 1836-37 году, что писали их вдова и дети знаменитого историка и писателя Николая Михайловича Карамзина, что посылались они из Петербурга в Париж, в Баден-Баден, в Рим, где в то время находился на излечении старший сын покойного историографа Андрей Николаевич Карамзин. Карамзины были друзьями Пушкина. Он постоянно бывал у них, по несколько раз на неделе встречался то в салоне общих знакомых, то на дипломатическом рауте. И понятно, что, описывая Андрею Карамзину петербургскую жизнь, родные подробно сообщали ему все, что знали о Пушкине. Эти письма Андрей Карамзин сберег потом как святыню. По возвращении в Петербург через несколько лет Карамзин женился на вдове богача Демидова, которому принадлежали тагильские заводы. Вместе с женой он не раз ездил в демидовские владения на Урал, тогда, очевидно, и завез в Тагил эти письма. Во время крымской кампании Карамзин был убит, а 85 лет спустя адресованные ему письма вот обнаружились случайно среди книг тагильского старожила. Письмами Карамзиных заинтересовался инженер Нижнетагильского металлургического завода и краевед Николай Сергеевич Ботышев. Он выбрал из них наиболее существенные отрывки и послал в Москву в редакцию журнала «Новый мир». Понятно, что неизвестные письма о Пушкине вызвали в редакции сильнейший интерес. Однако, прежде чем их печатать, надобно было познакомиться с содержанием находки в целом. Надо было определить ее ценность, помочь инженеру подготовить научную публикацию. А кроме того, следовало снабдить новые тексты подробными пояснениями, рассказав на страницах журнала и о Пушкине, и о Карамзиных, и обо всех, кто упоминается в письмах. Словом, надо было выяснить, что нового вносит эта находка в изучение жизни поэта, и соединить это новое с тем, что было известно раньше –